кошки. Чита любовников в часы живой беседы, задумчивый мудрец в дни строгого труда, равно взлюбили вас. Вы тоже домоседы, вы также нежитесь и зябнете всегда, и вы друзья наук и наслаждений страстных. Вас манит страшный мрак, вас нежит тишина. Эреб запряг бы вас в своих путях ужасных, но вам в удел рабов покорность не дана. Перенимаете вы позы сфинксов длинных, недвижно грезящих среди песков пустынных, навек забывшихся в одном безбрежном сне. Сноп искр магических у вас в спине пушистой, в мистических зрачках, чуть искрясь в глубине, песчинок тонких рой играет золотистый.